Глава 12. Вик знал, что бензин у Кадиллака на исходе. Значит, крейны должны будут заправиться, прежде чем попадут в Бостон-Грик. Близнецы выехали минут на 10 раньше, чем он, и, следовательно, их можно нагнать, если они вынуждены будут остановиться. Действуя по первому побуждению, не раздумывая, Дермот ринулся вперед. Когда полицейский вошел в дом, Вик бросился в гараж, чтобы сесть в машину и начать погоню. Он никогда не ездил с такой скоростью и не ожидал, что старенький Линкольн может давать 90 миль в час. Рискуя загубить машину, Вик сначала ехал очень быстро, но потом слегка притормозил, чтобы нагнать, когда выйдет на главную магистраль. Трижды он обгонял автомобили, и пассажиры в них с ужасом смотрели на бешеную скорость его машины. Как ему удастся освободить жену, даже если он нагонит их? Вскоре Дермот подъехал к первой заправочной станции. Они должны быть здесь, если ему повезет. Притормозив, Вик выглянул из окна, ему навстречу спешил служитель станции. — Ради бога! — Помогите, я разыскиваю автомобиль, — взмолился Дермот. — Голубой с белым Кадиллак, да? Так он останавливался здесь для заправки минут около 10 назад. — Две женщины и мужчина были в машине? — спросил Вик, стараясь придать голосу твердость. Служитель кивнул. — Это ваши друзья, не так ли? Дермот чуть не задохнулся. — Ничего себе, друзья! Куда они уехали? — Одна из этих девиц интересовалась ближайшим аэродромом, и я направил их в аэропорт Босвика. — Это мое предложение им. Очень понравилось. — Есть здесь телефон? — К несчастью, он не работает. Приходится всем отвечать одно и то же. — Нет ли у вас на время какого-нибудь оружия? — спросил Вик. — Что вы имеете в виду? — Любое оружие, какое есть, все сгодится, — заверил Дермот, схватил предложенный пистолет, сел в автомобиль, и он взревел на последней скорости. — Так они решили скрыться по воздуху, — подумал он. Вик, конечно, знал аэропорт Босвика. Если верить служителю, расстояние между ними и беглецами было всего на 50 минут езды. Улететь же самолетом можно не раньше, чем через час, поэтому Вик надеялся нагнать парочку в аэропорту. Подъехав к месту их вероятного нахождения, Дермот притушил фары и заглушил мотор. Он решил заранее выйти из машины и двигаться пешком. Единственное его оружие было, на удивление, старым. Хозяевами аэропорта были Ральф Босвик, высокий, крепко сколоченный, светловолосый молодой человек, и его партнер Джефф Лансинг. — В чем дело? — спросил Джефф. — Не знаю, верить или нет. Похоже, похитители прибыли сюда. Двое молодых людей будто бы схватили женщину и теперь хотят удрать самолетом, — ответил Босвик. Лансинг, коротенький, бычкообразный, темноволосый, немного старше товарища, посмотрел на него внимательно. — А что, у них есть какие-то особые приметы? — По всей видимости, да. Юноша высокий, сильный брюнет, в черной кожаной униформе, девушка, крашеная блондинка, его сестра, они близнецы. С ними похищенная, рыжеволосая, красивая женщина. Говорят, что близнецы вооружены и опасны. — Только этого нам не доставало! — воскликнул Лансинг и, подойдя к столу, вытащил автомат. Босвик рассмеялся. — В вашем ли возрасте, Джефф, играть подобной железякой? Да вы и стрелять-то не умеете. — Надо же их припугнуть, если войдут. — Да они здесь не появятся, конечно, — успокоил Ральф. Партнеры пустились в рассуждение о своих делах. Вдруг дверь отворилась. На пороге появилась щита. Двое мужчин остолбенели от неожиданности. — Мне и моим друзьям необходим немедленно самолет. Что вы можете для нас сделать? — спросила Чита. Лансинг расплылся в улыбке. — Машину мы вам предоставим быстро, но нужно разрешение на приземление. Думаю, что процедура не будет долгой. Босвик изучал девицу. Ему не понравилось выражение ее глаз. Он помнил о предупреждении, сделанном полицией. — Джефф, пригласите леди и я друзей в зал ожидания. Может, они выпьют кофе, а я справлюсь, — проговорил Ральф. — Вам долго ждать не придется. Вы И он замолчал, так как Чита наставил на него пистолет. — Не подходите к телефону. — Отойдите от стола, — командовала девушка. Под дулом пистолета Боствик двинулся к Лансингу, а тот, открыв рот от удивления, проговорил. — Что все это значит? В чем... — Молчать! — крикнула Чита и двинулась по кабинету. За ней Риф, толкая перед собой Кэрри. При виде черной кожаной униформы юноши Лансинг тоже вспомнил о предупреждении полиции. Риф содрал телефонный кабель и бросил оторванную трубку. — Если хотите остаться живыми, делайте, как мы требуем. Нам надо через границу в Мексику. — Итак, поторапливайтесь! — прикрикнул юноша. — Но в Мексику нельзя. Надо сначала получить разрешение на приземление из Тулузы. Надо пройти через контроль паспортов, иначе туда не попадете. — Вы посадите нас в самолет немедленно. Неважно, где мы приземлимся. Отправьте нас, — сказала Чита. — Ну, вам же объяснили, что это невозможно, — ответил Босвик. Риф нерешительно взглянул на сестру. — Мы напрасно тратим время, — снова начал Босвик. — Заткнись. Нам нужно в Мексику. Шевелись, если не хочешь иметь дыру в животе, — гаркнула Чита. Босвик заколебался и пожал плечами. — Ну, если уж так хотите, дело ваше. Под дулом пистолета не спорят, но, предупреждаю, возможно, неприятность при посадке. Маленький самолет обычно используют на короткие дистанции. Эти машины заправляются небольшим количеством горючего, и оно может кончиться, прежде чем найдется подходящее место для посадки. Подумаем тогда, когда случится слишком много разговоров. Поторапливайтесь, — проговорила Чита. Босвик посмотрел на Лансинга. Левая бровь его подергивалась. — Проверьте машину, Джефф. — Хорошо. Лансинг разволновался. В их партнерстве Босвик был все-таки главным, а с его характером, возможно, всякие непредвиденные ситуации. — Ты иди с ним. — А я постерегу этих двоих, — сказал Рип сестре. — Вперед, братишка, и чтоб никаких фокусов, — предупредила Чита Лансинга, и они вышли. Эд Блэк, один из сотрудников Деннисона, сообщил ему, что все заправочные станции предупреждены, кроме одной, которая недалеко от Бостон-Гвик. Там телефон не работает. Деннисон тут же посмотрел на карту. — Немедленно отправьте туда патрульного. Возможно, именно на этой станции они остановились. И снова Крейнам повезло. Тот служитель, с которым была встреча и разговор, уехал по делам, а на его место затопил новый. — Не знаю ничего, я так что пришел. Может, Фред знает, но его нет. Таким образом, все необходимые сведения о беглецах стали известны только после 2 часов дня, когда, наконец, нашли Фреда. Том Гарнер прибыл в полицейское управление с своей драгоценной ношей, ребенком Дермота, который орал всю дорогу, несмотря на то, что двое полицейских старались его развлечь. Стало известно, что вся компания направилась в аэропорт Босвика, чтобы лететь в Мексику. У нас всего 1 час до отлета, слишком мало времени. Дермот же умчался почти следом. Возможно, ему удастся остановить похитителей. Гарнер хотел позвонить в аэропорт, но линия была неисправна. Деннисон устало опустился в кресло. Мои люди будут там, но дело в том, что им нельзя приближаться к беглецам, пока с ними миссис Дермот, иначе беда, — проговорил в задумчивости Деннисон и вдруг вскочил. — Поедемте, Том, не могу больше бездействовать. Полетим вертолетом. И он пулей выскочил из офиса. Гарнер за ним. На полпути к дороге, ведущей в аэропорт, Вик притушил фары и медленно подъехал к воротам. Потом вышел из машины и направился к маленькому домику, зал ожидания. Там он увидел, около которой свой кадиллак, дверь в помещении была открыта. Оттуда вышел мужчина, с ним девушка, в ней Вик тут же узнал Читу и спрятался за автомобиль. Он слышал, как-то небрежно бросила попутчику. — Что с вашими ногами, старина, паралич или еще что-то? Дермот видел, мужчина шел впереди. Чита в 3 шагах за ним, они двигались к ангару. Вик пропустил их мимо и, осторожно заглянув в окно конторы, увидел крепкого сложения человека у стены, глядящего на Рифа, который сидел с пистолетом у стола, а третий была большеглазая, бледная, как снег, Кэрри. Вик несколько мгновений смотрел на жену. Первой мыслью было ворваться в комнату и наброситься на Рифа, но он понял тут же, что силы слишком неравны. Поэтому спрятался в тень, осененный внезапной мыслью. Потом он быстро подошел к своему кадиллаку и заглянул на заднее сиденье. Там были два чемодана, наполненные деньгами. Он вытащил их и, волнуясь, посмотрел в сторону ангара. Лансинг вошел, оставив дверь открытой. За ним последовала Чита. Схватив чемоданы, Вик быстро скрылся в темноте. В ангаре девушка отошла в сторону и смотрела, как Лансинг готовит самолет. — Послушай, дружок, ведь вы работаете не за так. Получите щенку, если доставить нас в Мексику, — сказала Чита. — Что нам ваши деньги, если мы угробим машину? — ответил Лансинг. — О, бросьте! Самолет застрахован, не так ли? Не морочьте мне голову, не на такую напали. А в конторе Босвик, наблюдая за Рифом, заметил, что у того сильно разбито и опухло запястье. — Парень-то практически однорукий. Если б сильнее ударить, можно выбить у него пистолет без особого сопротивления. Мой помощник не сумеет завести машину без моей помощи. Нужны два человека. Если вы спешите, пойдемте вместе в ангар, — старался убедить его Босвик. Риф с подозрением посмотрел на говорившего. — А почему об этом сразу не сказали? — Ну, как-то растерялся от неожиданности, и, будто не замечая Рифа, подошел к окну и выглянул. Юноша пригрозил пистолетом. — Пошли на помощь, — повторил Босвик. Риф засомневался, потом повернулся к Кэрри. — Двигай с нами. Держись рядом, а ты иди вперед, — приказал юноша Босвику. Мускулы у того сжались в комок, когда он открывал дверь, оказавшись в трех шагах от Рифа. Так как Кэрри не двигалась, юноша рявкнул на нее и подтолкнул к двери. В тот момент он повернулся спиной к Босвику. И Босвик бросился на Рифа, выбил пистолет, который упал и пробил дыру в полу недалеко от Кэрри. Короткое мгновение Босвик праздновал победу, но взять пистолет пока не удалось. Он не учел силы юноши, его многолетний опыт в уличных драках. Не в состоянии использовать правую руку, Риф ногой, обутый в окованный железом ботинок, так приложил Босвика, что тот задохнулся, не в силах двигаться. А юноша плечом оттолкнул его к стенке, поднял пистолет и выстрелил. Застреленный мгновение будто смотрел на убийцу, потом грохнулся на пол, истекая кровью. Кэрри закрыл лицо руками и отвернулся. За несколько минут до случившегося Лансинг завел мотор, из-за шума которого ни он, ни Чита не слышали двух выстрелов. А Вик находился в 100 ярдах от конторы. Он закапывал деньги в яму и тоже не услышал выстрелов, а только гул мотора. Ругаясь, Риф схватил Кэрри и потащил ее в темноту. Но вдруг остановился. — Что это со мной? Совсем потерял голову? Забыл о деньгах? — Подожди здесь! — рыкнул он и бросился к автомобилю. Стал шарить на заднем сиденье и, ничего не найдя, открыл дверцу, зажег свет и с ужасом уставился на пустое сиденье. Холодный пот прошиб юношу. Он посмотрел вперед. Ничего. Деньги пропали. Как громом пораженный, юнец с ужасом вперился в кадиллак. 1,5 миллиона исчезли. Кто мог взять их? С бьющимся сердцем Кэрри смотрела на Рифа. Поколебавшись мгновение, она приняла решение. Кругом была темнота, и если удастся, можно удрать. Она была уверена, что те двое потащат ее в Мексику, если ее увезут. Что будет с ней в чужой стране? Подобно привидению бросила женщина в спасительную темень, а Риф все стоял без движения и смотрел на кадиллак, кто взял деньги. Ни о чем другом он не мог думать. Кэрри была забыта. И вдруг, Риф догадался, эта дрожайшая сестрица украла его деньги. Только Чита, она вытащила у него пистолет, выкопала из земли вьетнамца, помешала ему жениться на Зельде, а теперь с его денежками улетит в Мексику, бросив здесь его одного. В сердце Рифа вспыхнула жгучая ненависть. Он поднял пистолет, целясь в спину ничего не подозревавшей Чити, а в голове промелькнула мысль: вот сейчас сестра войдет с его деньгами в самолет и будет такова. Выстрел получился замедленным, так как в груди юноши боролись два чувства. Наконец взрыв, вспышка пламени. Вик тем временем решил вернуться, чтобы заглянуть в освещенное окно конторы аэропорта. Неожиданно он увидел Рифа и Кэрри, выходящих из служебного помещения. Дермат опять отступил в темноту и стал следить за ними. Вик заметил, что юноша отпустил от себя Кэрри и залез в машину. Он подумал, что этот подонок сейчас обнаружит отсутствие денег. Что же он сделает? Супруг смотрел на жену, стоящую неподвижно, как изваяние, и вдруг Кэрри, инстинктивно спасая жизнь, бросилась бежать. Мысли молнии пронеслись в голове, увидит ли ее Риф, будет ли стрелять, но нет, юноша был занят другим, казалось, он даже не заметил побега. Вик ждал, пока жена оказалась в 20 ярдах от него, потом поднялся. — Кэрри, это я, Вик! Бедняга в ужасе отскочила в сторону, закричала и со страхом посмотрела на него. В темноте был виден только силуэт, но Вик повторил снова: «Это же я, дорогая!» Задыхаясь от рыданий, Кэрри бросилась к нему. Муж прижал ее к груди, а сам все-таки продолжал смотреть на Рифа. Неожиданно прогремел выстрел. Супруги застыли. Вик увидел вблизи освещенного ангара конвульсивные движения Риты. Потом она упала, как подкошенная. — Бежим отсюда! — торопливо прошептал Дермат и потащил с собой жену к выходу из аэропорта. Не успели они уйти далеко, как из темноты раздалась команда: — Стоять! Не с места! Кэрри затаила дыхание, задрожала, а муж потащил ее в укрытие. Появился вооруженный патрульный офицер. Когда Чита упала, необычайная острая боль пронзила сердце юноши. Некоторое время Риф стоял неподвижно, в ужасе от содеянного. Потом он бросился к ангару. Сидя в самолете, Лансинг смотрел на него. Ему хотелось взлететь, но мысль о партнере не позволяла сделать этого. Нельзя же оставить Босвика одного с такой бандой. Поэтому он сидел, не двигаясь. Риф подбежал к сестре, наклонился над ней. Красное пятно расплылось по спине девушки. Риф упал на колени перед ней, потом осторожно повернул лицом к себе. Чита застонала, открыла глаза и посмотрела на брата. — Улетай скорей! Здесь полиция! Заставь его поднять самолет! Обо мне не думай! Скорее! — прошептала она. Риф отер холодный пот со лба. — Где деньги? Почему ты их взяла? Зачем отняла у меня? — пробормотал он. Чита полуоткрыла глаза. Струйка крови побежала из ее рта. Она отрицательно качнула головой, попыталась что-то сказать, но не смогла. — Чита, где деньги? Что ты с ними сделала? — допытывался брат. — Они в машине? — сделав над собой усилие, — сказала Чита. — О чем ты говоришь? Возьми их и беги, Риф. Разве непонятно? Они здесь, они убили меня. Брат сидел рядом с умирающей. Юноша казался сошедшим с ума. — Неужели ты не брала их? Они пропали. Я думал, что это ты взяла деньги, их больше нет. Слышишь меня? Взвизгнул Риф, чьи-то с трудом шевельнулся. А брат схватился за голову. Кровь еще сильнее полилась изо рта девушки. Она взяла брата за руку. — Уходи, Риф. Пожалуйста, со мной все, прошу тебя, уходи. Не оставлю же я тебя. Полетим вместе, а в Мексике вылечишься, детка. Черт с ними, с деньгами. Ты да я теперь всегда будем вместе. Риф поднял сестру на руки. Глядя на ее бледное, безжизненное лицо, чувствующее теплоту ее тела, потом он осторожно положил ее на землю. Она была мертва. Лицо Читы как-то вдруг изменилось, стало чужим. Это вовсе не его сестра, она не могла быть такой. Дикий животный крик потряс тело юноши. Он начал кататься по земле. вопить, проклинать свою судьбу. Лицо Лансинга исказилось, и он отвернулся. В это время появился вертолет. — Они не слышат нас, потому что заведен мотор самолета. Давайте опустимся ниже, возможно, не заметят, — сказал летчик. Деннисон и Гарнер обменялись взглядами. — Высадите нас, — приказал полицейский. Вертолет, сделав круг над аэродромом, приземлился, и из него выскочили полицейские. Они увидели самолет, выведенный из ангара. Потом Рифа на коленях у тела сестры. Вскоре раздался сигнальный свист патрульного офицера, который подошел к ним. Рядом с полицейским были Вик и Кэрри. Деннисон увидел их. — Все в порядке. Сейчас вас отвезут в управление. Не волнуйтесь. Ребенок вот жив и здоров. Заберете его. Все, слава богу, кончилось. Он повернулся к патрульному. — Сию минуту отправьте супругов. — У меня здесь 1,5 миллиона. — проговорил Вик. Деннисон ухмыльнулся. — Не волнуйтесь о деньгах. Они и пригодятся. Вместе с Гарнером они направились к ангару. Риф медленно обходил тело сестры. Казалось, он дремлет, не соображает, что делает. Потом он вдруг неожиданно выбросил руки вверх и завыл, как раненый зверь. Волосы зашевелились, услышавших этот крик. Деннисон и Гарнер были уже рядом. — Брось оружие, руки вверх! — скомандовал полицейский. Риф бессмысленно посмотрел на окружающих и бросился бежать, не разбирая дороги. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Апрель 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.